Помолчав, Мендов продолжил. «Вместе мы, боярин, устоим против всех. Надо объединить умение и храбрость наших воинов с ресурсами и возможностями Белой Руси. Я очень надеюсь, боярин, на твою помощь в этом деле. С Богом, князь, и пусть при этом наши мечи больше находятся в ножнах. В конце концов, славяне и литовцы были родственниками в далеком прошлом, когда они признавали одного Бога единым Господом всего, приносили ему в жертву быков и всякие другие дары. Вместе наши предки поклонялись рекам и нимфам. Славяне, так же, как и литовцы, чтили Сварога, сына его, дочь Бога, а также Радигоста, Яровита и Прана Перуна. Верховным богом считали Света Вита. Все так, боярин, это известно. У нас, литовцев, он стал затем главным богом войны и сопротивления. Вот его изображение». Мендовк отошел к небольшому столику, стоявшему в углу, взял в руки сделанную из янтаря небольшую в ладонь сидящую фигурку и поставил ее перед Доброславом. Вырезанное мастером божество было похоже на литовца. Такие же вислые усы, длинные, собранные обручем волосы, одежда. В одной руке святовид держал наполненный пенистым напитком кубок, в другой — охотничий лук с седлом, уздою и мечом подле. Чем-то трудно объяснимым истукан привораживал взор, заставлял любоваться игрой света в янтаре. Возвращаясь домой, Доброслав обдумывал все сказанное Мендовгом и не находил в его словах ничего, что было бы сомнительно, неправильно или ущемляло бы интересы новогрудчан. Одобрял Тысяцкий и желание князя объехать княжество, все увидеть своими глазами. Полуденная жара утомляла, и Доброслав с облегчением почувствовал прохладу деревянного дома. Прошел в комнату, где семья любила собираться на отдых. Здесь, на полке, прикрепленной к стене, стояли обтянутые темно-коричневой кожей Святое Писание, произведения отцов церкви, патерики и жития. Книги были очень дорогими, но Доброслав не скупился. Всю жизнь собирал одну к другой. Набралось уже несколько десятков. Чаще всего покупал книги в Спасовом монастыре в Полоцке, где работал скрипторий, созданный еще преподобной Ефросинией, знаменитой внучкой Всеслава Чародея, берегиней всей Белой Руси. Заглавные буквы в них выведены киноварью, а уголки разрисованы кружевами различных травных орнаментов, цветами, зелеными листьями. Собранию книг Доброслава завидовал даже владыка Кирилл. Любимец и надежда Доброслава, 9-летний Миланушка, лежал на узкой тахте и читал небольшую в кожаном переплете книгу. То было слово о походе на половцев храброго новгород-северского князя Игоря Святославовича. Почему Игорь, сын русского князя и палачанки, с небольшими силами, не сговорившись с великим киевским князем, выступил в трудный поход? Милан считал, что князь хотел славы, стремился вернуть Руси далекую Тму-Таракань на берегу моря. В который уже раз Милан видел стройные ряды витязей русичей со щитами червленными и мечами хоролужными. Они смело пошли за своим князем и тогда, когда у донца реки среди ясного солнечного дня на землю пала тьма, солнце покрылось густой черной пеленой. Ведь всем было известно, что это недобрый знак, предзнаменование несчастья. «Вернись, князь! Пережди время!» — почти умолял Игоря Святославовича Милан. Но князь не поворотил коней. Однако, чем больше вчитывался Милан в повествование, тем больше одобрял он действия Игоря Святославовича. Переживал, что застигнуть половцеву врасплох, как рассчитывал князь Игорь, не удалось. Русские сторожи донесли, что половцы вооружены и готовы к бою. то, что князь счел позором вернуться домой без победы, а предпочел идти навстречу славе, Милан всем сердцем одобрял. Правильно, князь. И вот первое столкновение воинов Игоря с половцами. Оно удачное. Русичи захватили обоз и пленных, далеко в степи преследуют врага. На завтра, когда половцы, подобно лесу, встали перед русичами, князь Игорь также не поворотил своих полков. Только вот следовало ли князю спешивать свою конную дружину? Зачитавшись, Глеб и не услышал, как вошел отец. Присев возле сына на тахту, Доброслав потрепал его за волосы и удовлетворенно улыбнулся. «Что?» — спросил он. «Интересно описал поход князя Игоря владыка?» «Да, отец», — восхищенно ответил Глеб, — «очень хорошая книга». «Чем же слово так понравилось тебе?» «О, отец, князь Игорь!» «Да, храбрый человек был», — каким-то задумчивым тоном перебил Доброслав. «А нравится тебе, Миланушка, то, что сказано в этой поэме о нашей Белой Руси?» «Все нравится, отец». «Вот смотри», — сказал Доброслав, взял у Глеба книгу, как рассказывает автор о Всеславе Полоцком, родоначальнике полоцких Всеславичей. «При нем, Милан, а и давно то было, почитай 200 лет тому», — продолжил Доброслав. «Полоцкое княжество было единым, а значит, сильным. А какие возвышенные слова нашел автор, чтобы восславить князя-чародея? Хочешь, я тебе прочту?» Написанные вишневой краской прямые буквы легко складывались в слова. «Шел 7-й по счету век Троянов, князь могучий Полоцкий Всеслав, кинул жребий, будущее глянув, и расшиб он славу Ярославу, и из Дудуток через лес Дубраву до Немиги волком проскакал, а на речке братья на Немиге княжью честь в обиду не дают, день и ночь снопы кладут на Риге, не снопы, а головы кладут». Доброслав перестал читать и посмотрел на сына. Тот, как завороженный, слушал. «Теперь давай посмотрим вот это место». И Доброслав продолжал. «У Софии в Полоцке бывало, позвонят к заутрене, а он... Киеве едва заря настала, колокольный слышит перезвон». А вот здесь перевернул страницу вперед Доброслав. «Послушай, сынок, к чему призывал владыка? Ярослав и правнуки Всеслава, преклоните стяги, бросьте меч». Видно было, что чтение взволновало Доброслава. Он опустил книгу. «Не послушались, как видишь, князья мудрого совета. О себе, о своем богатстве больше думали, чем о славе и мощи отчизны. Поэтому и враги со всех сторон наступают, теснят православную Русь». Доброслав встал, медленно подошел к открытому окну и задумчиво стал смотреть вдаль. Глеб не решался задавать ему вопросы и, держа книгу в руке, тихонько подошел к отцу. Доброслав несколько мгновений смотрел на сына. Затем извечным отеческим жестом положил ему руку на голову. Его отвлеченный взгляд овеялся чем-то строгим, серьезным, и, как бы возвращаясь к действительности, он почти сурово, медленно произнес... «Трудное время выпало на твою долю, Миланушка». От доброты отца, установившегося взаимопонимания, на Милана нахлынуло чувство нежности, которое подхватило его и понесло ввысь, и светлый солнечный звон хлынул ему в душу, все запело внутри. Он крепко прислонился к отцу. Молча, в единении душ, отец и сын стояли у окна. Сын взрослел, и Доброслав постепенно смирялся с тем, что у Милана отсутствовало стремление верховодить, быть первым. В играх сын позволял сверстникам повелевать и даже помыкать собой. В детских воинских утехах и забавах, для которых по просьбе Доброслава изготавливалось красивое, специально по возрасту игрушечное оружие, Глеб чаще стремился быть рядовым воином. Хотя с 7 лет специально приставленный дружинник обучал его искусству владения мечом, стрельбе из лука. Милан учился, но дружинник говорил Доброславу, что большого старания и усердия не проявлял.